А2. Архив Ground Control. Присутствие опытного человека при употреблении галлюциногенов. Женщина была настолько худа и носата, что напоминала клевец, била которого зачем-то украсили смарт-вэр в дешевой пластиковой оправе. Очки сливались с ее вьющимися черными волосами и черными же глазами, маленькими, унылыми, смотрящими безо всякой приветливости. Смотрящими устало. Усталость показалась А2 главным словом в описании женщины. Очкастый клевец с кудрявыми волосами служил олицетворением усталости. Усталости от всего. От очередного длинного дня, ничем не отличного от вереницы тех, что уже случились, и тех, которые остались. От гомонящих посетителей. Сколько тысяч их сидело в этом зале, сколько еще придет. Усталости от шума окружающей жизни и от самой жизни, в которой ничего не происходит и ничего не радует. И даже яркие краски, изредка раскрашивающие повседневность, оказывались карнавальной мишурой, счастьем, если не фальшивым, то недолгим и не имеющим смысла. А бывает ли смысл у счастья? Или оно само смысл и цель? Простая, очень понятная, но труднодостижимая цель превращения тоскливой повседневности в настоящую жизнь, наполненную светом, радостью, надеждой и нетерпеливым ожиданием завтрашнего дня. Жизнь без неприветливых глаз, опущенных уголков губ и переходящей в боль усталости. «Мы слишком шумные», — задумчиво произнес А2. «Здесь ее рабочее место», — не согласился сидящий справа мужчина. «Она привыкла». «Она устала». «Не думаю», — качнул головой мужчина. «Не больше, чем все мы». «Почему?» Они сидели за стойкой бара. А2, перед которым стояла кружка пива, и незнакомец, только что прикончивший третий шот виски. А2 в костюме, незнакомец в короткой кожаной куртке. Но пару секунд назад он ее снял, оставшись в черной футболке, плотно облегающей мускулистый торс. Очень мускулистый, как завистливо отметил А2, незнакомец явно дружил со спортом. Они сидели рядом давно, но до сих пор молчали. И даже заговорив, не повернулись, предпочитая смотреть друг на друга через барное зеркало. Лицо А2 помещалось между бутылками Бима и Дэнни, а незнакомец расположился между Дэнни и голубым Уокером. «Она очень устала», — вернулся к теме А2. «Бар работает с 7 вечера до 3 ночи. Потом она наводит чистоту, идет домой и может оказаться в постели около 4, размеренно произнес незнакомец. «Прибавь 8 часов, получишь 12. Ей нужно встать в полдень, чтобы нормально отдохнуть». «Может, она работает где-то еще?» «Не думаю». Снова качнул головой мужчина, в точности повторив и ответ, и жест. «Почему?» «Она ни разу не ошиблась с заказами, и у нее не дрожат руки, значит, она спит. Место здесь бойкое, бар пользуется популярностью, посетителей много. Чаевых тоже. Получается, она нормально зарабатывает». «Может, ей нужно больше денег?» — предположил А2. «Не думаю». «Почему?» Алекс Акерман недолюбливал упертых мужчин, убежденных, что есть лишь два мнения — их и неправильное. Недолюбливал случайные знакомства в барах, но не стал прерывать внезапно начавшийся разговор. Наверное, потому что сейчас ему нужно было хоть с кем-нибудь поговорить. Пусть даже о худой официантке с дешевым смарт-вэр, похожей на уставший от жизни клевец. «Она одинока», — сообщил незнакомец. «Откуда вы знаете?» «Я часто хожу в этот бар и ни разу не видел, чтобы она с кем-нибудь говорила по сети. Ей никто не звонит». «Ерунда», — попытался протестовать А2. «Может, ей запрещают выходить в сеть во время работы?» Однако следующий факт оказался железным. «Я хорошо знаком с барменом», — хмыкнул мужчина. «То есть вы точно знаете, почему она такая грустная?» — понял Алекс. «Так нечестно, вы обладали инсайдерской информацией». Но мужчина не обратил на его слова внимания и ровным голосом продолжил. «Она игроманка. Работа отвлекает ее от мира, который она считает идеальным». «Ей повезло», — обронил А2. «В смысле?» Акерман с удовольствием отметил, что ему удалось удивить упертого собеседника и поздравить себя с маленькой победой, после чего объяснил. Существует место, в котором она счастлива. А. Незнакомец помолчал, после чего едва заметно пожал плечами. «Таких людей много и мест хватает. Но я им не завидую, потому что счастье игромана не имеет отношения к реальности. Потому что им не к чему больше стремиться. Они достигли потолка». «Разве счастье — это потолок?» — удивился А2. Ответ мужчины прозвучал так твердо, словно слова были высечены в камне. «Счастье познания вечно», — произнес он, разглядывая бутылки. «Счастье созидания вечно. Жизнь — это вечное обновление. А если ты нашел уютный уголок и замер в нем, как суслик в норке, то чем ты отличаешься от мертвого суслика?» «Все хотят найти свой уютный уголок», — попытался спорить Аккерман, но получил в ответ безапелляционное. «Потому что все мы в конечном счете умираем. Смерть — неотъемлемая часть жизни, и мы подсознательно стремимся к ней». «Зачем?» «Чтобы не было так страшно, когда она действительно придет». Мужчина поднял шот. «Твое здоровье!» И залпом выпил. «Я вас не понимаю», — признался А2. «Или боишься понять?» Широко улыбнулся незнакомец, а поскольку бармен выставил перед ним следующую порцию, кому предназначалась улыбка, осталось невыясненным. «Вы обсуждали только официантку?» — нарочито небрежно поинтересовался А2, дождавшись, когда бармен отойдет. «Мы изредка сплетничаем о постоянных посетителях», — не стал отнекиваться любитель виски. «И обо мне?» «А тебе мало, потому что ты странный, но в целом безобидный. Иногда говоришь вслух, но, как правило, плетешь такую заумь, что тебя давно перестали подслушивать. Два раза твои счета оплачивали добрые посетители, а ты этого не замечал. Но никто не обиделся, потому что ты давно стал частью здешнего пейзажа. Ты вписался в этот бар А2, что удается не всем. Тебя ценят за странность, которой нет и быть не может у местной публики. И мне интересно, ты такой же в сети? Я имею в виду в социальной сети. Твой аккаунт такой же странный?» «Аккаунт?» Аккерман вдруг понял, что совершенно не помнит, что пишет в своем аккаунте. «Он у меня есть?» «Конечно, есть. В современном мире его не может не быть, ведь иначе о тебе никто никогда не узнает, и ты не будешь счастлив. Но что написано в моем аккаунте?» А2 понял, что не знает, как он выглядит в сети, и угрюмо отозвался. «Почему я должен быть другим?» «В сети многие пытаются казаться другими», — неожиданно мягко ответил незнакомец. «Я не отношусь к большинству». «Это очевидно». Но лесть не подействовала. «А вы?» Продолжил напирать Алекс. «Вы из большинства?» Вместо ответа незнакомец снял смарт-вэр и подвинул его по стойке К2. «Если бы ты разбирался, то обязательно понял, что в очках работает устройство динамического смещения локального изображения. Грубо говоря, генератор помех, который мешает системе распознавания меня идентифицировать». «Это очень дорогое и тонкое устройство. Оно не просто прячет меня за искусственными помехами, но маскирует их под случайный сбой. Если полицейский или агент GS узнает, что в смарт-вэр есть это устройство, я получу 6 месяцев ареста и навсегда окажусь в списке неблагонадежных». «Зачем вы мне это рассказали?» — поинтересовался Аккерман, не рискуя даже прикасаться к опасному гаджету. «Ты спросил, я ответил». Незнакомец вновь пожал мощными плечами. «Я из большинства, потому что большинство мечтает обмануть систему. Но решаются не все, поэтому я из меньшинства. Но меньшинства, как правило, владеют системой, и здесь кроется противоречие». «Какие меньшинства?» — окончательно растерялся Алекс. «Любые!» — рассмеялся незнакомец. «Большинство просто живет и старается добиться счастья, а меньшинство старается о себе заявить, потому что боится исчезнуть. Это нормально и объяснимо. Меньшинство захватывает власть, чтобы получить преференции и гарантировать себе защиту от исчезновения. Увидев перекос в распределении ресурсов, люди из большинства начинают перетекать в победившее меньшинство. Оно становится большинством и замирает, думая, что теперь точно не исчезнет. Система некоторое время пребывает в относительном равновесии, но затем появляется следующее меньшинство, и все начинается заново. «Зачем?» «Имитация обновления», — объяснил незнакомец. «Ты ведь наверняка догадываешься, что жизнь — это вечное движение. Нет движения, нет жизни, а имитация вполне справляется с поддержанием жизни в трупе общества». «Но зачем?» «Затем, что это в интересах настоящего правящего меньшинства, того, которое никогда не станет большинством». «Вы говорите о мировом правительстве?» — поинтересовался А2, наконец сообразивший, что встретил сумасшедшего. «Давай лучше выпьем!» — рассмеялся тот и ловко опрокинул очередной шот. Бармен радостно исполнил свой долг, подогнав следующую рюмку. Акерман хлебнул безалкогольного пива и продолжил. «Как получилось, что вы начали обманывать систему?» «Я немного странный», — не стал скрывать очевидный незнакомец. «В чем это выражается?» «В нестабильности восприятия мира и своего позиционирования в нем. Сейчас, к примеру, мне хочется кого-нибудь убить». «Плохое настроение?» «Почему плохое?» — удивился незнакомец. «Мы похожи. Мне тоже иногда хочется кого-нибудь убить», — признался после короткой паузы А2. «Но только когда у меня плохое настроение». Несколько секунд мускулистый сосед удивленно смотрел то на Алекса, то на кружку с безалкогольным пивом, после чего поинтересовался. «Почему ты решил, что мы похожи?» «Действительно», — Акерман покраснел. «Извините». И почти решился заказать обычного пива. Кружку. Или стакан. Для начала. Но передумал, а незнакомец похлопал его по плечу и дружелюбно сообщил. «Это распространенная ошибка. Всех мерить по себе. Но похожих людей мало». «То есть вы убиваете, когда у вас хорошее настроение?» — попытался пошутить А2, но не был понят. «Желание убить вообще никак не связано с настроением», — свободно объяснил незнакомец. «Просто иногда накатывает». «И в такие моменты вам все равно, кого убивать?» «Да». «И вы убивали?» «Да». «И смогли бы убить меня?» «Откуда такие печальные мысли? Мы ведь только встретились». «Дело в том...» А2 покрутил пивную кружку, обнаружил исчезновение пены, жестом велел бармену заменить ее, и когда тот исполнил, негромко ответил. «Дело в том, что меня хотят убить». «Кто?» — спросил незнакомец почему-то очень деловым тоном. «Вас правда это интересует?» Акерману было приятно, что хоть кому-то, кроме доктора Каплан, не безразлична его участь. «Я любознателен». «Любознательность мне не поможет». «Хорошо», — беззаботно произнес собеседник. «Тогда напомню, что мне все равно, кого убивать, а значит, я могу избавить тебя от проблемы». Фраза прозвучала легко, как будто в шутку, но при этом настолько уверенно, что А2 не удержался от изумленного восклицания. «Серьезно?» «Почему нет?» «Сколько мне это будет стоить?» «Нисколько». «Потому что вы маньяк?» Незнакомец сделал вид, что вопрос поставил его в тупик. «Маньяк?» «Если вам все равно, кого убивать?» «Пару минут назад ты признался, что иногда испытываешь желание убивать», — напомнил собеседник смутившемуся А2. «Ты маньяк?» «Но ведь я так никого и не убил». «В чем разница между желанием и действием?» «В действии». «То есть если у меня хватило духу исполнить свое желание, то я маньяк? А если у тебя не хватило, то ты тряпка?» «Я законопослушный гражданин», — возмутился Алекс. Однако прервать и даже перебить незнакомца он не сумел. «А тот, кто хочет тебя убить, он маньяк?» «Он тоже законопослушный гражданин», — со вздохом ответил А2. «И хочет меня убить на законных основаниях». «Кажется, я немного запутался», — произнес незнакомец после короткой паузы. «Уточни, пожалуйста, что происходит». «И почему сумасшедшим тут называют меня?» «Мною заинтересовался Институт права и толерантности». «Сочувствую», — искренне сказал мускулистый. «Теперь я сам себе сочувствую», — уныло ответил Алекс. «Я сначала решил, что они ошиблись, но на встрече выяснил, что у них есть основания для работы надо мной». «Какое несчастье у тебя выискали!» Говорят, внутри меня прячется маленькая напуганная девочка. К огромному изумлению А2 заявление незнакомца насмешило. Нет, сначала мускулистый во все глаза вытаращился на собеседника, а когда понял, что Акерман не шутит, откинулся назад и расхохотался, после чего извинился и кивнул на столики. «Посмотри на этих бездельников, А2! У половины, если не больше, внутри прячется маленькая напуганная девочка. Доказать!» И повернулся к бармену. «Джо, дай мне биту!» Алекс понял, что мускулистый собрался затеять драку с первым попавшимся посетителем, и, поскольку не знал, как его остановить, обреченно произнес. «Их девочек никто не трогает, а мою попытаются спасти». И его неподдельная тоска заставила незнакомца остановиться, сделать бармену знак, что веселье откладывается, и стать предельно серьезным. «Каким образом?» — холодно поинтересовался он, начиная сворачивать самокрутку. «Напичкают меня таблетками, ведут в гипноз, влезут в голову и переформатируют мозги в другой гендер», — ответил Алекс. «Потом отдадут хирургам и отпилят все, что сочтут нужным. Точнее, ненужным». «Зачем?» «Чтобы я стал счастлив». Незнакомец помолчал, затем раскурил самокрутку, к удивлению А2, он курил настоящий табак, и осторожно поинтересовался. «А ты действительно не девочка?» «Что вы имеете в виду?» Акерман был так ошарашен, что даже не возмутился. «Ну, я слышал, что некоторым мужикам комфортнее ощущать себя женщинами, и наоборот», — медленно ответил мускулистый. «Вдруг ребята из института пытаются оказать тебе услугу?» «Долго». Почти минуту А2 прислушивался к себе, пытаясь понять, как ему комфортней, затем покачал головой. «Мне нравится быть мужчиной, особенно с женщинами». «Уверен?» «Какая теперь разница?» «Ты только что назвал меня маньяком», — напомнил незнакомец, выпуская клуб дыма в сторону бутылок виски. «Странно, что ему никто не сделал замечания. Вы убьете моего лечащего врача?» А2 на мгновение воспрянул духом, но затем его плечи поникли. «Не поможет. Доктора Каплана сменит другой врач. И меня все равно сделают девочкой». «Я умею не только убивать», — загадочно сообщил мускулистый. «Правда?» «Как тебя зовут?» «Вы ведь знаете». «Я знаю только А2. Так ты представился бармену». «Алекс Акерман». А2 протянул руку, но она повисла в воздухе. «Это не твое имя», — поморщился мускулистый. «Вы слишком проницательны. Для человека из бара», — обиженно ответил Алекс, пряча руку под стойку. «Проницательность не является признаком ума, образования или положения в обществе», — назидательно произнес незнакомец. «Только опыт. И в том числе опыт пребывания в барах. Простые работяги могут быть очень проницательными, А2». «Вы из простых работяг?» — удивился Акерман. «Я разделывал рыбу в холодном цеху Северного моря, чистил канализацию в трущобах Варшавы, а по вечерам нацисты избивали меня за то, что я не говорю по-польски. Я служил охранником в арабском борделе Бермингема и сидел в концлагере для воронежских сепаратистов. Да, А2, я из простых работяг, проще не бывает». «Это все правда?» — поперхнулся Алекс. «И не только это». «Как вас зовут?» «Бенджамин Орсон». Однако руку мускулистый не протянул. Вместо этого он бросил в бокал Акермана бычок и махнул очередной шот. «Но друзьям я позволяю называть себя орком». «Почему?» «Потому что я и есть он», — объяснил Орсон, и в его глазах вспыхнули огоньки. То ли безумного веселья, то ли веселого безумия. «И все мои друзья тоже. Мы орки, которые вышли из грязи, но не увидели за ее пределами ничего, кроме другой грязи. Мы орки. Мир стоит на наших костях, и мы пришли за своей долей». «Вам нужно золото?» «Оркам!» Бенджамин громко рассмеялся. «Нет, А2, золото нужно жирным, а мы возьмем свою долю кровью». И замолчал, испытывающий, глядя на Акермана. Тот облизнул губы, посмотрел на остатки самокрутки, воняющие из его бокала с безалкогольным пивом, робким жестом поправил смарт-вэр и признался. «Знаете, господин Орсон, вы меня пугаете». «А вот ты мне понравился, А2!» Не стал скрывать орк и хлопнул его по плечу так, что Алекса швырнуло на стойку. «Ты мне пришелся по душе!» Нью-Йорк. Западный центр города. Грохот. Жуткий, страшный, неожиданный грохот, разорвавший реальность, сначала объемным звуком, а затем глубоким страхом. Мозг еще не понял, что случился взрыв. Даже вышкаленные, вырезанные скальпелем рефлексы не сработали, а страх уже накрыл с головой. А следом, сразу, ударная волна врезала наотмашь с безжалостностью профессионального боксера, подбросила в воздух, швырнула на стену, сдавила так, что стало невозможно дышать, кричать, стонать, плакать, и показалось, что это и есть смерть. И Карифа закричала. Не от страха, а чтобы понять, что жива. Закричала, когда накрыла с головой, когда взрыв смешал эмоции и чувства в пожирающий самого себя клубок обнаженных нервов, когда показалось, что выбраться невозможно, и гроб уже завален землей. Закричала и поняла, что чудовищный взрыв доставил ей немыслимое удовольствие и трясет ее не от страха. Поняла, что на пике наслаждения она лишилась сознания, и клубок спутанных чувств зачем-то подменил одни эмоции другими. Смешал любовь со смертью, врезав восхитительную сладость в жуткие воспоминания. Карифа открыла глаза и увидела себя на кухонном столе. Нет, ощутила себя на кухонном столе, голой, с бесстыдно раздвинутыми ногами, до сих пор вздрагивающей, всем телом, от продолжающих накатывать волн удовольствия. Увидела мужчину, доведшего ее до исступления, почувствовала его в себе, и губы дернулись, то ли в недоулыбке, то ли в недогримасе. Потому что этого мужика Карифа видела впервые в жизни. А он наклонился, поцеловал женщину в губы. Амин ответила, но не так страстно, как пару минут назад. Отстранился. При этом на его круглом лице появилась самодовольная улыбка. Повернулся, раскрыл холодильник и встал перед ним, почесывая короткую бороду левой рукой. «Что ищешь?» Лениво поинтересовалась Карифа, не поднимаясь со столика. Ей не понравилось, что незнакомый мужик без спроса хозяйничает на кухне, но делать замечания не стала, поленилась. «Не знаю», — спокойно ответил бородатый. «Выбираю». «Джа» всплыла в памяти. Темный бар, в котором можно курить что угодно, включая табак. Громкие голоса справа, кто-то смеется, кто-то кого-то хвалит, полные сочувствия глаза бармена, знающего, из-за чего надирается Амин, и бородатый рядом. Почему-то он кажется близким. Тогда показался близким, а сейчас вызывал смутные чувства. «Пива нет», — сообщила женщина, стараясь быть холодной, но не грубой. Получилось не очень хорошо, потому что после бурного секса на кухонном столе холодность не приходила. А грубить не хотелось. «Пиво не пью». «А по фигуре не скажешь?» «Фигура у меня от папы», — добродушно сообщил Джа. «Он таким же был». И похлопал себя по животу. Но Амин уже знала, что это был именно живот, а не брюхо. Плоский, подтянутый, без атлетических кубиков, но твердый. Со стороны Джа казался плотным, начавшим толстеть увольнем. К тому же предпочитал широкую свободную одежду, которая делала его похожим на кругленького завсегдатая пабов. Но в действительности оказался ловким и крепким парнем. По манере поведения, недорогой одежде и простоватому лицу Карифа определила в нем офисного работника низшего уровня. В колледже играл за футбольную команду, но с профессиональным спортом не сложилось, а знаний, чтобы строить карьеру, не приобрел. Вот и застрял на одном из начальных уровней пищевой цепочки. Сейчас еще в форме, но скоро окончательно растолстеет. Навсегда застрянет в треугольнике офис, паб, диван. Женится на нелюбимой женщине или сдохнет в одиночестве. «Что же ты пьешь?» Джа промолчал. «Оглох?» Он захлопнул дверцу и, по-прежнему не оборачиваясь, поинтересовался. «У тебя есть чай?» «Чай?» — изумилась Амин. «Да». «Сейчас?» «Почему нет?» «Ночь ведь». «Ты пьешь чай по расписанию?» Вопрос на мгновение сбил Карифу с толку. По расписанию А когда вообще нужно пить чай? Он что, идиот? Дурацкий разговор, который она сама и завела, заставил молодую женщину почувствовать себя глупо, и чтобы спасти лицо, она сменила тему. «Налей мне вина». «А чай где?» «В левом шкафчике». «Тут какие-то пакетики». «Это и есть чай». «Кто тебе сказал?» «Другого все равно нет». Карифа поднялась, но со столика не ушла, осталась сидеть, только накинула куртку, которая почему-то валялась на рабочем кухонном столе, да подтянула колени к подбородку. И замерла, разглядывая хозяйничающего мужчину. А затем вспомнила. «Джихути». Полностью его зовут Джихути. Но бородатый просил называть себя Джа. Белый, причем без примеси другой крови, возможно, славянин. Волосы светло-русые, прямые, сейчас спутанные и пребывают в полном беспорядке. Щеки и подбородок скрыты короткой бородой, очень подходящие круглому лицу и мягкому носу. Глаза или блекло-голубые, или серо-стальные. Карифа не разобрала, взгляд спокойный, добродушный. Первое впечатление не исчезло. Случайно любовник казался деревенским увольнем, но имя Джихути ему никак не подходило. Он сам его придумал, чтобы девчонок клеить. А в действительности я вижу перед собой не Джихути, а Джеймса. Амин улыбнулась, а Джа как раз повернулся, чтобы подать ей бокал с вином. И не удержался от вопроса. «Вспомнила что-то смешное?» «Ты ведешь себя слишком свободно». «Часто бываю в чужих квартирах», — небрежно ответил он. «В смысле?» «Как сегодня». «А-а». Ей почему-то оказалось неприятно представлять, что прошлой ночью Джихути трахал другую женщину. Возможно, тоже на столе. Или в ванной. Или на кровати. А самое неприятное заключалось в том, что Карифа не поняла, из-за чего ее покоробил ответ. Откуда взялась ревность, если она знает бородача не более 5 часов? Неужели ей понравилось быть с ним? «Кстати, ты потрясающе выглядишь в куртке. Но без нее гораздо лучше». «Любишь голых женщин?» «Сделал тебе комплимент», — объяснил он, беря в руку подавший сигнал чайник. Амин почувствовала себя идиоткой и вновь попыталась сменить тему. «Выпьешь со мной?» «Через минуту», — ответил Джай с видом мученика, опустил пакетик в кипяток. Это был не тот ответ, которого ждала женщина. «Вино тоже не пьешь?» «У тебя есть виски?» «Нет». «Значит, чай». Карифа пригубила красного. «До сих пор не понимаю, почему пошла за тобой». «Со мной?» «Нет, именно за тобой. Как дети за крысоловом. Ты гипнотизер?» «Нет, не знаю». Он бросил пакетик в раковину, понюхал чай, скривился и огляделся. «Молока нет». Амин ответила на мгновение раньше, чем прозвучал вопрос. «Молоко не пью», — качнул головой Джа. «Сахар есть?» «Где это был?» Карифа вновь пригубила вина. «Не помню». «Почему я не могу определить цвет его глаз?» — вдруг подумала женщина. «Видимо, сработал профессиональный рефлекс. Они голубые или серые?» «Ты здесь редко бываешь», — догадался бородатый. «Не часто». «Кем работаешь?» «Сопровождаю грузы». «Никогда не спал с женщиной-грузчиком». «А просто с грузчиками?» «Не мой типаж». «И ты совершенно не мой типаж», — неожиданно для самой себя брякнула Карифа. Но Джа совершенно не обиделся. Сахара он не нашел, поэтому сделал маленький глоток горячего чая и с улыбкой спросил. «Кто же тебе нравится?» «Брюнеты и африканцы. Мускулистые, крепкие ребята». Амин представила мощного мускулистого, как горилла Гуннарсона, здоровяка из оперативной группы «Чуры», за которым она давно наблюдала, но тут же отогнала видение и закончила. «Не понимаю, как я могла за тобой пойти?» «Я нравлюсь женщинам». «Одиноким женщинам из бара?» «В барах часто начинаются интересные приключения». Он поднял чашку, улыбнулся. «Салют!» И сделал еще один глоток горячего чая. Карифа криво усмехнулась. И мысленно согласилась с Джа, он действительно производил впечатление, а она и в самом деле была одинокой женщиной из бара. Но вчера Амин не искала приключений, сидела в самом конце стойки, стараясь не привлекать к себе внимания, и мысленно прощалась с Захаром. Выпила стопку водки. Захар как-то обмолвился, чтобы его не провожали ни вином, ни пивом, ни виски. Грубо отшила пару ищущих развлечения мужиков, но тоска скрутила так, что захотелось выть. Погибший друг стоял перед глазами, как живой. Даже слезы не застилали его образ, поэтому пришлось выпить на 2 рюмки больше, чем Амин определила на вечер. А выпив, она огляделась в поисках спутника. Она никогда не стеснялась чувства желаний, если считала нужным, прямо говорила понравившемуся парню, чего хочет. Однако тем вечером сделать первый ход не успела. Джихути уселся на соседний табурет, полностью перекрыв Карифе обзор. Завел разговор мягким голосом, очень приятным голосом. Пару раз удачно пошутил, сказал что-то ободряющее, затем последовали комплименты, какие-то теплые слова. И Карифа сама не поняла, как оказалась на улице, где их поджидало роботакси. Он показался близким. Поездка удалась во всех смыслах, но чересчур свободное поведение случайного любовника и то, что он дважды заставлял ее теряться, слегка разозлили женщину. «Хочешь? Скажу, кто я». «Ты сопровождаешь грузы», — припомнил Джа, вновь поднося к губам чашку. «И не любишь чай». «Сказать, для какой организации я сопровождаю грузы?» «Нет». «Почему?» «Разве это важно?» «А вдруг ты испугаешься?» «Ты хочешь меня испугать?» — удивился Джихути. Карифа осеклась. Он сделал еще один глоток чая и мягко улыбнулся. То ли голубые, то ли серо-стальные глаза лучились искренней доброжелательностью. Амин почувствовала нарастающее раздражение от того, что хотела прогнать любовника. И хотела, чтобы он остался, и никак не могла понять, чего ей хочется больше. «Кто ты?» На этот раз в ее голосе появились грубые нотки, но какие-то беспомощные. «Один из тех парней, которые ходят вокруг», — объяснил бородатый. «Где работаешь?» «Ничего постоянного». «Бандит?» «Стараюсь не переходить черту». «Получается?» «Иногда черту приходится сдвигать». И Карифа вдруг подумала, что Джихути абсолютно не походит на тех парней, которые ходят вокруг. Отличается от них резко, как эсминец от ялика. Обычные парни старались произвести на Амин впечатление. Другие приходили только для того, чтобы получить удовольствие. Все они много говорили о себе, хвастались высоким положением, как правило, выдуманным, и рассказывали о подвигах исключительно выдуманных. Джа тоже много говорил, но в основном шутил или расспрашивал Карифу, а о себе помалкивал, до сих пор оставаясь случайным парнем из бара. «Хочешь еще вина?» — спросил он, заметив, что бокал молодой женщины почти опустел. «Нет». «Ты ведь меня не выгоняешь?» «Тебе некуда идти?» «Не хочу уходить». «Почему?» «Ты мне понравилась», — ответил бородатый, ставя чашку в раковину. «С удовольствием зависну у тебя на пару дней». «Я рано встаю», — брякнула Карифа. «Почему?» «Служу в JS». «А?» Он даже не сделал вид, что удивлен, и Амин прищурилась. «Ты знал?» «Догадался». Не стал скрывать бородатый, все-таки берясь за бутылку с вином. «Догадался, что куртка не простая, а тактическая?» «Не только». «А как?» «Вы ведете себя не как все», — размеренно ответил Джа, наполняя бокал, и вновь поставил женщину в тупик. «Объясни», — потребовала Карифа. «Не понимаю». Он вернул бутылку на рабочий стол, скрестил на груди руки и улыбнулся со своим обычным дружелюбием. «Ты служила в армии?» «Да». «Бывала в оккупационных зонах?» «Две командировки в Иран». «Помнишь, как ведут себя солдаты на чужой земле?» Карифа нахмурилась, догадавшись, куда клонит любовник, хотела даже его прервать, но Джа продолжил, прежде чем женщина произнесла хоть слово. «Солдаты всегда настороже, всегда внимательны, никому не верят и готовы применить оружие в любой момент. В оккупационных зонах военные не чувствуют поддержки людей, и это прекрасно видно со стороны». Джа говорил правду, однако говорил ее применительно к другим обстоятельствам, и прозвучала его правда чересчур жестко. «Хочешь сказать, что мы ведем себя так же, как солдаты в оккупационных зонах?» — выдохнула Амин. «Абсолютно», — спокойно подтвердил Джа. «Ты меня оскорбил?» «Ты спросила, я ответил». «Да, все так. Он просто поделился наблюдением. И не его вина, что ей не понравилось сравнение. Карифа никогда не задумывалась над тем, как воспринимают офицеров JS люди с улицы. Понимала, что особой любви не испытывают, но относилась к этому философски, поскольку блестители закона во все времена не вызывали у граждан теплых чувств. Но сравнение Джа женщину покоробило. «У нас тяжелая работа». Он мог бы заткнуться, кивнуть и согласиться, но не стал. Продолжил бить ее по больному месту. «Полицейские ведут себя иначе». «Бандитский МС?» — скривилась Амин. «Даже они». «Хочешь сказать, что JS оккупанты?» «Я объяснил, как догадался, что ты агент». «Может, арестовать тебя?» Если хочешь надеть на меня наручники, не обязательно делать это официально». Вот так. Взял и свел разговор к шутке. Точнее, попытался свести, потому что женщину бородатый задел серьезно, и она жаждала продолжить разговор. «А ты служил?» «Да», — поколебавшись, ответил Джихути. «Где?» «Ликвидировал фронт Уго Чавеса в Венесуэле». «Говорят, там было грязно», — попыталась поддеть его Карифа, но попытка не удалась. «Нам давали хорошие наркотики, так что я почти не помню, что вытворял». Снова шутка и снова непринятая. «Правительство хорошо о тебе позаботилось». «А ты никогда не глотала забывайки?» «Нет». «Почему?» «Я не стыжусь того, что делала. Я хорошо сплю по ночам». «Сегодня я тебе этого не позволю». Больше всего на свете Карифе хотелось натянуть смарт-вэр, войти в сеть под служебным протоколом и проверить любовника по базе данных. Но очки валялись в прихожей, там, где Джа их сорвал. И если она отправится за ними, он сразу поймет, для чего». «Почему у тебя нет татуировок?» — поинтересовалась Амин. «Они в моде». «Принципиальный противник». «Боишься иголок?» «Обещал маме не раскрашивать себя. Кстати, ты тоже чистая». «Я удалила татуировки, когда поступила в GS». «А где они у тебя были?» «Одна на левом плече, а другая на бедре». «Здесь?» Он подошел ближе и кивнул на ее правую ногу. «Да». «Что было нарисовано?» «Дракон». «Самец?» «Да. Как ты». Он понял намек и мягким, но уверенным движением развел Карифе бедра, но приблизиться не успел, потому что женщина поставила бокал и улыбнулась. «Больше не хочу на столе». «А где?» — поинтересовался бородатый. «В душе». «А потом спать?» «Я рано встаю». «Да, я помню». Джихути подхватил Карифу на руки, отнес в душевую кабинку, включил воду и крепко прижался сзади, слившись с женщиной в единое целое, сделавшись настолько близким, что Карифа позабыла раздражение, которое Джа у нее вызывал, и стремительно взлетела на вершину блаженства. И на этот раз она не представляла убивший Захара взрыв, а просто отдалась накатившим эмоциям, кричала и стонала, извивалась в руках опытного и ненасытного самца, позволяла ему делать все, потому что это все получилось восхитительным, и счастливо улыбнулась, когда очнулась на полу, тяжело дышащая, обнимающая ноги стоящего Джа. И подумала, что бородатый действительно может зависнуть на пару дней, тем более, что она пока не собиралась уезжать из Нью-Йорка. Выйдя из душа, Карифа нашла Джихути, сидящим в кресле перед большим монитором с чашкой горячего чая в руках. При этом бородатый настолько увлекся новостями, что не заметил или сделал вид, что не заметил появления завернутой в полотенце женщины. «Два пассажирских самолета, прибывших в JFK из Лондона, по-прежнему находится в карантинной зоне, в которой развернут полевой лагерь в Ху», — мрачным тоном сообщил диктор, зачитывая поступающий в смарт-вэр текст. «Представители властей заявляют, что произошло массовое отравление, но детали случившегося не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Наблюдатели предполагают, что речь может идти о террористическом акте и связывают тревогу в аэропортах с недавним инцидентом с круизным лайнером «Harmony of the Universe», который до сих пор не вошел в порт Майами. «Привет», — негромко произнесла Карифа, которая надоела стоять в дверях и ждать, когда Джа обратит на нее внимание. «Слышала о зараженных самолетах?» — поинтересовался он, делая звук тише. «Сейчас о них много говорят». «Не хотел бы я заразиться». «От нас это не зависит». «А от кого?» — Карифа пожала плечами. «Видишь, сама не знаешь». «Это чертова лотерея», — вздохнула Амин. «Люди, которые улетели из Лондона на 2 часа позже, сидят дома в окружении детей и близких». «А что случилось с теми, кто вытащил не тот билет?» «Не знаю», — ответила женщина. «Этим занимается другой отдел». «Ах да, ты ведь просто сопровождаешь грузы», — припомнил бородатый. «Верно». «Но если это террористический акт, то почему преступники молчат? Почему не выдвигают никаких требований? Почему не заявили о себе?» Джа выключил экран и перевел взгляд на Амин. «Или Джесс скрывает их требования?» «Зачем?» «Чтобы не вызвать панику», — объяснил бородатый. «Представь, что будет, если мир узнает, что террористы добрались до боевых отравляющих веществ». «Они уже добирались», — напомнила Амин. «Помнишь отравление MRB? Дрейфус Плаза. 75 тысяч погибших». «Те события показывали в прямом эфире», — произнес Джихути. Мы знали, что происходит, кто устроил террористический акт и для чего. Еще Джесс четко дала понять, что группировка Mad Dogs перестанет существовать. «Она и перестала», — подтвердила агент. «Был сформирован специальный отряд Dog Hunters, который перебил всех, кто был связан с Мэтт». «А теперь мы просто знаем, что власти отправляют на карантин круизные лайнеры и пассажирские самолеты», — тихо произнес Бородатый. «Информации мало, поэтому пугает она сильнее». «Ты не кажешься тупым работягой», — заметила женщина. «Я таким и не представлялся». «Верно». Карифа села на подлокотник, и Джа сразу положил руку ей на бедро. «Ты ведь не просто так завел разговор, да? Надеешься узнать о происходящем из первых уст?» «Глупо было бы не воспользоваться случаем. Или не попытаться воспользоваться». Джахути помолчал. «Вы гоняетесь за орком?» «Откуда ты знаешь это имя?» — вздрогнула Карифа. «На улицах только о нем говорят», — спокойно ответил Бородатый. «Правда, пока шепотом, но все уверены, что он явится». «И что тогда будет?» — не удержалась от вопроса женщина. «Ничего», — вздохнул Джа, размеренно поглаживая бедра любовницы. «В буквальном смысле ничего. Не станет мира, который мы знаем. Так что нужно наслаждаться каждым мгновением». «Наплевав на все?» «Именно». И он уверенно полез под полотенце, четко давая понять, что собирается продолжить бурную ночь. Карифа не имела ничего против, но прежде чем дать полотенцу соскользнуть на пол, спросила. «Как думаешь, кто такой орк?» «Тот, кто наелся этого мира. По самое горло», — ответил Джа, целуя ее грудь. «И ему не понравилось?» Бородатый остановился, поднял голову, улыбнулся и ответил. «Его тошнит». В тот день робот снова убил человека. Публично. Не скрываясь. Можно сказать, убил обыденно, а все снова промолчали. Стыдливо отвели взгляды от растерзанного тела. И привычно обозвали трагедию несчастным случаем. Потому что в смерти этого человека никто не был виноват. Вообще никто. Вас это не приводит в неистовство? Меня? Да. Робот делал свою работу. Управлял грузовым электромобилем, то есть вел его с разрешенной скоростью 40 миль в час по разрешенному маршруту. И размазал по асфальту выскочившего на дорогу ребенка. Мальчишка разогнался на электроскейте и не успел затормозить или понадеялся проскочить. Или он вообще ничего не видел, поскольку скейты разгоняются до 20 миль в час, и паренек даже не понял, что массивный бампер — это последнее, что он увидит в жизни. В очень короткой жизни. Совершив наезд, робот остановился, заблокировал память, чтобы до информации могли добраться лишь криминалисты, и вызвал представителей МС. Сам. Робот действовал в точном соответствии с правилами и никак не реагировал на взгляды и возгласы собравшихся вокруг людей. Да и как он мог реагировать? Печально поморгать фарами, извинительно помахать дворниками. Ведь робот и есть электромобиль, набор встроенных в его корпус плат и микросхем, и программ, определяющих алгоритм действий в различных ситуациях. Ситуация «Несчастный случай» не требовала извиняться или выражать сочувствие, и грузовик равнодушно стоял, терпеливо дожидаясь полиции, а люди... Люди злились, кто-то даже кричал, но их было очень мало, и ненавидящих взглядов, и злых возгласов, и они казались вымученными. Настоящие эмоции проявляли только родственники ребенка, мать и старший брат. Поддержка остальных быстро закончилась, и они стояли молча, угрюмые, придавленные, а не разъяренные трагедии, хотя еще совсем недавно подобные инциденты обязательно заканчивались нападениями и уничтожением провинившейся машины. Корпорации называли взрывы эмоций актами вандализма, и поскольку не собирались постоянно нести убытки, придумали эффективный способ борьбы с возмущением – многотысячные судебные иски, которые быстро успокоили любителей отомстить. Поэтому теперь люди просто стояли, бросая мрачные взгляды на машину, только что убившую одного из них. и следя за слаженной работой городских служб. Полицейский дрон скачал записи с памяти грузовика, официально подтвердил смерть ребенка и отсутствие нарушений. Несчастный случай. Манипуляторы забросили тело в серый робофургон, и он же, перед тем, как уехать, помыл асфальт, убрав следы крови. Кремация жертв несчастных случаев проводится за счет муниципального бюджета в согласованное время. Оплаченная аренда зала — 15 минут. Стоимость урны включена. Священник нужной конфессии за отдельную плату. Письмо такого содержания отправил в смарт-вэр безутешной матери серый робофургон перед тем, как выехать на следующий вызов. За 3 минуты до этого продолжил свой маршрут робогрузовик. Полицейский дрон улетел первым. Люди тоже разошлись. Молча. Еще несколько лет назад робомобили притормаживали или пытались уклониться от столкновения, однако статистика показала, что в 80% инцидентов пешеход все равно погибает, но при этом повреждается или приходит в полную негодность дорогая техника, и корпорации изменили программу управления мобилями. Уровень опасности, то есть расстояние до внезапно появившейся помехи, при котором робот начинал экстренное торможение, существенно снизили, и люди стали гибнуть чаще. Зато техника реже выходила из строя. Адвокаты первых погибших подали в суд, но все инстанции посчитали изменения правомерными, поскольку людям на проезжей части делать нечего. Оказался на дороге — сам виноват. Еще через год корпорации добились принятия правил обязательного возмещения убытков. Если оказавшийся на проезжей части прохожий случайно выживал, ему приходилось оплачивать транспортной корпорации и муниципалитету причиненный ущерб. Стоимость поврежденного оборудования, работу полицейского дрона и убытки от простоя дороги. С этого года добавили пункт о наследуемом возмещении. Если робот убивал ребенка, его родители обязывались оплатить в управлении покраску бампера. Таким стало право робота. Что бы ни случилось, виноват человек. Ведь машина действует по алгоритму. Машина не ошибается и не знает зла. И люди, которые молчат, которые признают приоритет железа, заслуживают своей участи, потому что... Из дневника Бенджамина Орка Орсона. Кейптаун. Гугулету. Это небольшой городок. Они сдались. Орк огляделся и повторил. Люди сдались. Сдались под натиском агрессивного настоящего и отказались от будущего. Да и зачем современным людям будущее? Что они станут в нем делать? Хвастаться друг перед другом смарт-вэр тысячной модели? Показывать селфи со звездой сети? С нетерпением ждать выхода новейшего, совершенно не вызывающего привыкания наркотика, который сделает виртуальные игры еще более реальными? Но зачем? Вирты без наркотиков привлекательнее реала, ведь в нем каждый способен заполучить то, чего ему не хватает. Стать роботом или хозяином роботов, неутомимым любовником или великим воином, романтичным пиратом, рассекающим Карибские волны на многопушечном галеоне, или императором Млечного Пути. Вирт сделает тебя кем угодно, а его отличие от реала прячется в сущей ерунде, в понимании себя живым. И именно это понимание владельцы Вирта безжалостно выжигают наркотой, потому что каким бы подробным ни был цифровой мир, как бы глубоко ни погрузился в выдуманную вселенную игрок, рано или поздно его обязательно накроет ощущение комикса, знаменитая депрессия игроманов, потому что человек рожден для реала и только для него». Но у реала свои законы, и если приглядеться, становится понятно, почему люди бегут в Вирт. Чудесный, реальный мир без голода и болезней напоминает колесо, бегая по которому сходят с ума даже самые стойкие белки. Колесо, на которое тупо наматывается свихнувшееся время. Колесо, ставшее символом непрерывного потребления вечного настоящего. Потребление ради потребления. Насилие ради насилия. Воспроизводство ради воспроизводства. Есть хлеб и зрелище, но отсутствует смысл. Есть люди, призванные следить за уровнем личного счастья, и есть методы его достижения. Есть люди, которые расскажут, что в счастье смысл, и есть миллиарды улыбающихся лиц на улицах мегаполисов. Дай системе фани или жди неприятностей. Вечным настоящим достичь счастья оказалось очень просто. Нужно его демонстрировать. Люди должны верить в то, что счастливы, и показывать это окружающим. Глядя на чужое счастье, окружающие верят, что им тоже обломился кусочек патентованного счастья. Сытое пузо подтвердит, что беспокоиться не о чем. Разрешенный наркотик прибавит оптимизма, и круг замкнется в колесо. Неважно, счастлив ты на самом деле или нет. Главное, ты веришь. А если веришь, окружающий мир тебя полностью устраивает. Ты не пытаешься ничего изменить, а ищешь себя в нем, в застывшем времени, в колесе, которое никуда не едет. Ты белка, которая променяла лес на фани. Впрочем, некоторые части мира застыли очень давно, сразу при появлении на свет, и никогда не менялись. Таким был пригород Кейптауна Гугулету. Полный мусора, экскрементов, животных и живых, и мертвых, валяющихся на обочинах и в мусорных кучах, и людей. Гугулету всегда был трущобой, всегда вонял и верил не в счастье, а в удачу. Он выглядел, как помойная куча у врат преисподней, в которую иногда бросали бисер благотворительных подачек. «Эй, белый, что ты привез?» «Это новое?» «Это съедобное. Заплати, иначе не возьмем». Всевозможные грузы жителям третьего мира привозили довольно часто. Раздавали бесплатно, правда, только после запуска прямой трансляции. Ведь главное в благотворительности — это фигура благотворителя. И режиссеры внимательно следили за тем, чтобы в кадр не попали полицейские броневики и боевые дроны, в обязательном порядке контролирующие безопасность происходящего. Благотворительность бесплатна, но без полицейских пулеметов местные с удовольствием забрали бы не только груз, но и грузовики. А так им оставалось лишь кричать: «Эй, белый, это твой груз?» «Да», — кивнул вышедший из кабины грузовика орк. «Что там?» «Сейчас увидите». «Зачем ты явился?» «Хочу помочь». «Есть лишние кредиты?» «Я купил на них продовольствие». «Лучше бы отдал наличкой, тупой белый». «В следующий раз приезжай один и с деньгами». «Мы любим богатых белых». «И тупых». «Тупых очень любим. И женщин. Ваши женщины тупые. Часто сюда приезжают». «Ищут приключений!» Остановившиеся грузовики быстро обступили женщины, дети и старики, бывшие главными получателями помощи. Но они молча ждали начала раздачи, а вот пантеры, члены местной МС, «Пантерас-13», продолжали шутить. «Лекарства у тебя есть?» «Нахрен лекарства, нам нужны наркотики!» «Разрешенные, конечно, мы ведь знаем, что другие ты не привезешь!» «Ты привез наркотики, белый?» «Да». «Правда?» — оживились бойцы. «Они достанутся вам», — подмигнул Пантера Морг. «Но только если будет порядок». «Не волнуйся, белый, мы знаем правила», — повеселели бандиты. «У тебя будет отличное видео для твоих белых друзей из большого мира». «Значит, договорились». К этому моменту все было готово. Грузовики заняли положенные места, в кузове каждого стояли по два грузчика, а над площадью зависли оснащенные высококлассными камерами дроны. Один из них, повинуясь приказу невидимого режиссера, опустился ниже и взял крупным планом лицо орка. «Я нахожусь в Кейптауне в одном из его несчастных пригородов, в Гугулету, жители которого не имеют доступа к нормальным условиям жизни», — произнес он заученный текст. «Здесь плохие дома, плохая канализация, перебои с электричеством и плохие дороги. Но жители Гугулету не сдаются. Они живут, мечтая о лучшем, будущем. И наш фонд «Счастливая Африка» постарается сделать их жизнь чуточку счастливее». Орк выдержал короткую паузу, оглядел процесс раздачи бесплатных продуктов. Все это время дрон терпеливо ждал продолжения, после чего подозвал к себе ближайшего бойца «Пантерас». «Хочешь заработать пару кредитов?» «Десятку!» «Хорошо, десятку», — покладисто согласился орк. «Что нужно сделать, Белый?» «Выпить воду на камеру». «Это я могу!» Боец взял протянутую орком бутылочку, медленно отвинтил крышку и сделал два больших глотка. «Так нормально?» «Тебе понравилась вода?» «Прекрасная вода! Чистая и холодная!» Пантера выдержал паузу и под хохот дружков закончил. «Но пиво было бы лучше!» «Пиво купишь сам!» Дрон улетел, и орк выдал бойцу честно заработанные кредиты. «А наши наркотики?» «Отдам после того, как закончим раздавать продукты». «Много их у тебя?» «Продуктов?» «Наркотиков!» «Один фургон». «Целый фургон?» Такой щедрости пантеры не ожидали. «У меня есть планы, парни, и вам в них отводится серьезная роль», немного непонятно для слушателей произнес орк. «Что за планы, Белый?» «Расскажу в следующий раз». «То есть ты оставишь нам фургон наркоты, а потом приедешь и о чем-нибудь попросишь?» «Я приеду еще с одним фургоном». «Ого! У тебя большие планы, Белый!» В ответ прозвучала скромная фраза. «Я хочу, чтобы обо мне узнали во всем мире». «Мы тебе поможем, Белый!» — захохотали бойцы. «А тебя узнают!» «Как тебя зовут?» «Орк», — спокойно ответил орк. «Называйте меня так». «Дурацкое имя!» Однако задеть Белого у пантеры не получилось. Орк коротко кивнул, показывая, что не удивлен услышанным, и усмехнулся. «Зато никто не ошибается в произношении».